Он узнал Ольмека и хотел его поприветствовать. «Господин Оль...» Ольмек внимательно посмотрел на него, и губы директора словно заморозило. «Оль...» — пытался произнести он и, наконец, выдохнул. «Господин координатор!» Ольмек кивнул. «Просто как пират какой-то», — пробормотал Ник, глядя, как директор в перевалку спускается с крыльца. «Он не пират, но капитаном точно был», — сказал Роджер. Кривой Блюм, так звали директора, был не просто капитаном. Он был капитаном шхуны, на которой обучались юнги, и славился необыкновенно свирепым нравом. Он школил юнг так, что с них за день смывалось 7 соленых потов и, казалось, слезало заодно по 3 шкуры. Блюм этому способствовал, как и у боцмана Пита, излюбленным его орудием были линьки. Кстати, встретив в Бермуде Пита, он тут же с ним поссорился. Блюм терпеть не мог тех, кто настолько же зол, как и он сам. Это была одна из причин, почему Роджер, будучи втайне синим, учился здесь. Блюм запретил Питу приближаться к школе ближе, чем на морскую милю. Хоть Блюм и был страшно зол, но добрее его не было человека во всей Бермудии. Это получилось следующим образом. В очередном учебном походе он так замучил юнг, что тем стало просто невмоготу. И один из них, совсем юный, имени которого Блюм даже и не упомнит, однажды взял да и сиганул в море с самой высокой реи. Да еще в том месте, где кишели акулы. «Будь ты проклят, проклятый Блюм!» — крикнул он на лету. «Умираю, но не сдаюсь!» Судя по длине этой фразы, вы можете судить, как высока была та рея. Мальчик расшибся о воду. Блюм сделал вид, что ничего особенного не произошло. «Спартанских мальчиков вообще засекали насмерть», — заявил он. «Зато из них получались лучшие воины во всей Древней Греции». Юнги молчали. Никто не рискнул спросить, как из мальчиков, которых засекали насмерть, получались лучшие воины. А книжка о Спарте, которую Блюм купил случайно, потому что вообще-то не читал книг, стала его любимой. Именно оттуда он черпал вдохновение, когда воспитывал юнг. Даже подумывал, не завести ли на корабле лисенка, чтобы кто-то из мальчишек захотел его украсть. Потому что странно не захотеть украсть лисенка. Спрятал бы его под рубашку и не хотел бы признаваться, что украл, и лисенок выгрыз бы ему весь живот. Ну, то есть все как в книге. Однако лисенка завести было не досуг. На корабле водились крысы, такие, что могли бы сгрызть целого человека живьем, но крыс юнгам красть почему-то не хотелось. Короче говоря, Блюм отнесся к происшествию как к издержкам воспитания. Слабый погибает, сильный крепнет. Но мальчик стал сниться ему по ночам. Потом начал появляться среди парусов, мачт и рей, чаще всего в полнолуние, обращая к Блюму синее лицо с красными глазами и медленно говоря: «Будь ты проклят, проклятый Блюм, умираю, но не сдаюсь». «Я не могу быть проклят, если я уже проклятый», — отшучивался сперва Блюм. Потом стал палить в призрак из ружья, потом принялся лечиться неумеренными дозами виски, потом начал говорить юнгам: «Детишки, вы только оставайтесь живыми, ладно?» И понял, что для него это конец. Он идет против собственной системы воспитания. Однажды ночью он стоял на палубе в приступе смертельной тоски, глядел на волны и вдруг сказал вслух: «Будь я проклят, проклятый Блюм, чтоб я пропал!» И пропал. Не сразу до него дошло, что случилось. А когда он понял, насколько коварна эта страна, фиксирующая то желание, с которым оказываешься в ней, он ужаснулся. Дело в том, что в момент исчезновения он желал повернуть время вспять и с самого начала обращаться с детьми не так, как раньше, а по-доброму. Но при этом он оставался злым и свирепым. Вот и стал директором школы. Единственного места, где можно было реализовать свое желание быть добрым с детьми. Облегчало положение, что при этом можно и даже нужно оставаться, если не злым, то строгим.